В момент приближения Марии Луизы император должен был выехать из Компьена в сопровождении принцев и принцесс в 5 каретах, конвоируемых гвардейскими отрядами. В назначенном месте император и императрица должны были встретиться. В шатре императрица должна была преклонить колено, а император поднять ее и заключить в свои объятия. Затем оба они должны были сесть в карету и отправиться в Компьен, где городские власти должны были встретить и приветствовать их. Однако этот величественный церемониал был нарушен из-за безумной страсти Наполеона. Как только было получено известие, что императрица выехала из Витри в Суассон, он не мог более сдерживаться, вскочил в карету и в сопровождении Мюрата пустился во всю прыть навстречу своей супруге, решив явиться перед нею инкогнито. Проскакав таким образом 15 лье, император близ деревни Курсель преградил путь каретам эрцгерцогини и, бросившись к экипажу изумленной Марии Луизы, представился ей, удалил свою сестру Каролину, а сам, оставшись наедине с молодой девушкой, обрушился на нее с грубыми ласками, которые и удивили, и испугали ее, а, быть может, даже сразу оттолкнули от него. Наполеон приказал форейтеру гнать лошадей, чтобы как можно скорее прибыть в Компьен. Гнали безжалостно и проехали мимо шатра, приготовленного для торжественной встречи, оставив за собой изумленных офицеров, придворных, местные власти и население, собравшееся со всей округи. В 10 часов вечера 28 марта Наполеон и Мария Луиза прибыли в Компьенский дворец. Императрица должна была там остановиться одна, а для Наполеона была приготовлена комната в особом флигеле, но он не воспользовался этим помещением. Торжество гражданского бракосочетания было назначено на 1 апреля, а 2 апреля должно было состояться венчание в соборе Парижской Богоматери, после чего только и мог совершиться брак. Но Наполеон спешил, как будто дело шло о военном походе против Австрии. Поужинав вместе с Марией Луизой, которая считалась еще невестой, он спросил ее, не согласилась бы она, чтобы он теперь же вступил в свои права супруга. Принцесса не знала, что ей на это ответить. Тогда Наполеон пригласил своего дядю, кардинала Феша, и спросил, «Не считаете ли вы, что наш брак уже состоялся представительством в Вене, и мы теперь муж и жена?» «Да, ваше величество, по гражданскому закону вы уже сочетались с браком», — почтительно ответил придворный кардинал. После этого Наполеон остался, решив воспользоваться своими супружескими правами. На следующее утро он велел подать завтрак в спальню Марии Луизы, цветущей, спокойной, как всегда, и немало не смущенной присутствием своих дам. Придворные дамы скрыли впечатление, какое произвел на них этот эпизод. Они были настолько поражены, что даже не заметили, как в передней императрице ее австрийский адъютант проливал горькие слезы, забившись в кресло. Любила ли когда-нибудь Наполеона Мария Луиза? Возможно, что в первые месяцы этого брака, заключенного австрийским двором в качестве перемирия с врагом, молодая австриячка нашла прелесть в удовольствиях замужества и почувствовала некоторую признательность к тому, кто познакомил ее с ним. Однако позже она не только забыла про этот медовый месяц,